мысли убивают, просто ломают проводку каротита, чувства рушат хрупкую память. Меня они, но мне тоже нельзя плакать, ты знаешь. Мне холодно, ищу дома батареи, не греют, и я все время кутаюсь во все, что потеплее. Уже ночь, и я сижу на кровати потерянный, сканирую вид за окном, знакомый неделями. Мне холодно, но этот холод идет изнутри, я буду сидеть, пока не погаснут фонари. Свет луны и проезжающих мимо машин оставляет полосы на потолке, как лишние сны. Когда гаснет лампа, они приходят снова сквозь закрытые двери и стены бетонных коробок, сквозь мутные стекла и дерево холодного пола. Они приходят снова по мою голову. Я каждый божий день забываю тебя, но каждую ночь я не приносит твой образ назад. Но мне уже не жаль, только жаль твои глаза. Так что я покрываюсь слоем льда. Роботы ржавее застывают, как капли. А что случилось между нами? Скажи, родная, чувства сжигают беспощадное синее пламя. Роботам нельзя плакать, но мне тоже, ты знаешь. Как объяснить то, что мы разошлись, оставив лишь холодный туман? Возможно, если бы ты была сейчас рядом, все закончилось бы не так. Какие-то слова лишние и половина мира. Но там, где нет тебя, со мною замирает картина. Под слоем иния невинные цветы гибнут и трескаются скалы. А наши фотоснимки? Нет, я не рву их дрожащими руками. А нервно листаю на мерцающем синем экране. Я крайне взволнован был еще минуты ранее. На фите перегорел, и я застыл как каменный. Как передать это чувство? Я не знаю, что делать теперь. Я не понимаю, и вот я сижу, в одну точку втыкая. Молча, без эмоций, холодно, без надежды таять. Что меня питала твоя теплая аура? Смотрю сквозь мутные стекла до утра. Фонари, как звезды, а ты одна луна. Холодна, как лед, вдалеке от меня. Роботы ржавее застывают, как камни. А что случилось между нами? Скажи, родная, чувства сжигают беспощадное синее пламя. Роботам нельзя плакать, но мне тоже, ты знаешь. Как объяснить то, что мы разошлись, оставив лишь холодный туман? Возможно, если бы ты была сейчас рядом, все закончилось бы не так. Прошу тебя уйти из моей памяти. Мне проще верить, будто не было тебя никогда. У меня нету сил, когда из темноты воспоминаний смотрят на меня твои глаза. Прошу тебя уйти из моей памяти. Мне проще верить, будто не было тебя никогда. У меня нету сил, когда из темноты воспоминаний смотрят на меня твои глаза. Роботы ржавее застывают, как камни. А что случилось между нами? Скажи, родная, чувства сжигают беспощадное синее пламя. Роботам нельзя плакать, но мне тоже, ты знаешь. Как объяснить то, что мы разошлись, оставив лишь холодный туман? Возможно, если бы ты была сейчас рядом, все закончилось бы не так. Как объяснить то, что мы разошлись, оставив лишь холодный туман? Возможно, если бы ты была сейчас рядом, все закончилось бы не так. Thank you.